Эс Идальго, теплое местечко, кивнул все тот же полицейский, что проверял КПК девушки. Вообще, странно, что вас сюда потянуло. Спидер будет через 20 минут, вздохнул Вальд, выслушав сообщение диспетчера, после чего нахмурился. По названному адресу пустая квартира, на полу следы крови. Зарегистрирована она действительно на Эрна Валантиса, но он числится без вести пропавшим уже почти 7 месяцев. Так, а с ним ли вы, мисс Суин, вообще переписывались? Может, кто-то его убил и использовал профиль бедолаги в социальных сетях? В этот момент раздался писк КПК Карданы. На его дисплее появилось изображение ИН-1206 в облегающем брючном костюме черного цвета с серебряными нитями. Ничего себе красотка, фыркнул второй полицейский, на нашивке которого была фамилия Элсон. «Это Дафна, моя подруга», – произнесла Кардана, надеясь на то, что бывшая подчиненная не написала ей пару ласковых. «Видимо, хорошая подруга», – кивнул Вальд, прочитав сообщение, – «беспокоится о вас, мисс Суин», – пишет, что не может до вас дозвониться уже не первый день и спрашивает, как можно выйти на связь. «Что?» – удивилась Кардана, когда до нее дошел смысл сказанного, – «быть этого не может». Однако, Капрал не закончил. В сообщении сказано, что она смогла связаться с каким-то Айзеком, который может вам помочь. Вы понимаете, кто это и о чем разговор? Передав в руки карданы КПК, полицейский уставился на нее, ожидая дальнейших действий. Бывшая и, между тем, сделала глубокий вдох. Ситуация была ей на руку. Можно сказать, удача следовала за удачей. Тут есть ИД для звонка, добавил Капрал. Позвоните подруге, скажите, где вы. Возможно, она сможет помочь вам. Думаю, что да, кивнула Кардана, нажав на номер ИД в сообщении. Секунда, и операционная система перенесла его в программу телефонных звонков. Затем последовал перевод набора номера на местную станцию квантовой связи. В этот момент и мысленно сказала себе спасибо за предусмотрительность и оплаченную межсистемную связь. Дафна, это Карди, сразу же начала разговор Кардана, не дав ИН-1206 сказать ничего лишнего. У меня проблемы. Я не знаю, что именно произошло, но, похоже, что со мной что-то сделали. Мне нужна помощь. Так, поджала губы ИН-1206, я тебя поняла. Скажи, где ты, и я за тобой приеду. Айзек нужен, или хватит только меня? Айзек, он где сейчас? Все так же летает? Попробовала прощупать почву бывшая И. Он сейчас шишка в правительстве, усмехнулась собеседница Карданы. Собственно, я потому тебя и начала искать, что смогла с ним договориться. В общем, он нужен или мы сами справимся? Думаю, что нужен, подумав, кивнула Кардана, наверное, очень нужен. После того, как разговор завершился, капрал Вальд покачал головой. Похоже, мисс Суин, вам сегодня очень повезло. Вы ушли живой от маньяка и дожили до звонка подруги. Ну и нашего появления. Сидеть одной, ночью, в безлюдном парке, не лучшая идея. Как минимум, вас могут попытаться ограбить. Как максимум, вы красивая девушка, а среди местной шантропы хватает тех, кто может покуситься на одинокую девочку. Больше не поступайте подобным образом. Еще бы понять, как меня вообще угораздило так вляпаться, вздохнула Кардана, все же было хорошо. Как так вышло? А оно всегда получается именно так. Само и случайно, пожал плечами полицейский, подняв голову вверх. К ним подлетал тяжелый спидер белого цвета с красно-синими проблесковыми маячками и голубой надписью на борту «Полиция». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 130 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 76. Вот, значит, как. Не ожидала я подобного. Ни от тебя, ни от Кларка, фыркнула Кардана, глядя на ИН-1206, бывшая И серьезно удивилась, увидев свое творение. Девушка-киборг, некогда отправленная в качестве шпиона в корпорацию Милагра, превратилась в цветущую, ухоженную и знающую себе цену женщину-управленца. О высоком положении инфильтратора говорило очень многое, от поведения и внешности, до цены одежды и украшений, да и то, как члены ордена империи реагировали на Дафну, вытягиваясь во фрунт при появлении на дна 1206. А язык оказался договороспособен, пожала плечами киборг, глядя на свою создательницу с нескрываемым интересом. Мы у него стали даже не слугами, а равными. Мне удалось убедить его в этом, и вы служите ему как представители человечества, а не машины в обертке из органики, хмыкнула Кардана. Представь себе, растянула губы в усмешке и на дна 1206. А что же такое произошло, из-за чего тебе пришлось добровольно пользоваться экстренным каналом связи? Спросила бывшая и, отведя взгляд от инфильтратора. После того, как Айзек и Дафна, в сопровождении целого отряда боевых магов, прибыли за Карданой, ей стало дурно от осознания того объема информации, который попросту пропущен с момента мятежа собственных инфильтраторов и центральных и. Орден Империи серьезно изменился, став не просто террористической организацией, а весьма опасной структурой. Этакие кукловоды целого государства, в составе которого 7 обитаемых систем и 5 непригодных для жизни, но использующихся в качестве источника ресурсов. Однако, прежде чем вести с ней диалог, мужчина оставил Кардану наедине с Гринграсс, посоветовав обсудить текущую ситуацию и обдумать возможности торга. Из-за этого девушки остались в выделенной для бывшей каюте, охраняемой. Нам нужна технология, считывая данных ДНК из информационного поля, ну или готовая установка, спокойно ответила Дафна. Вот как, позволь узнать, для чего? Мы нашли кристалл Сириуса Блэка. Однако, классические ритуалы для его возвращения не подходят, а вырастить клона не выйдет из-за отсутствия подходящих образцов исходного биоматериала, пожала плечами и на дна 1206. Вот как, поморщилась Кардана, Сириус Блэк. Ты прекрасно знаешь, о ком речь, одернула ее Дафна. Его ликвидировали на Золотой Жиле, отправив на Мадип инфильтраторов. Позволь узнать, зачем вам сдался Блэк, спросила бывшая и, учитывая все известное мне о Кларке, я не поверю в его альтруизм и желание вытащить друга из царства мертвых. Думаю, тебе достаточно самого факта необходимости вернуть Сириуса. А остальное уже внутренние дела Ордена Империи, покачала головой и на дна 1206. Кардана фыркнула и принялась снова осматривать каюту, в которую ее поселили. Учитывая, что речь шла о жилом блоке корвета постройки пространства дракона, интерес бывшей и был понятен ее собеседнице. Тогда с чего вы решили, что я дам вам нужную информацию? А у тебя есть выбор, усмехнулась и на дна 1206. Вообще-то, да, кивнула Кардана, остановить свое сердце и умереть окончательно, перебила ее Дафна, тебя просканировали во время прохождения судового контроля. Ты, человек с нейроимплантом, квантовых систем связи в твоем теле нет. В случае смерти, для тебя наступит финал, как и для меня, добавила инфильтратор. Хмыкнув, мы теперь на равных. В любом случае, я ничего не стану делать бесплатно, пожала плечами бывшая и. Давай рассуждать, вздохнула Гринграсс, поднявшись из кресла и принявшись расхаживать к каюте. Твою армию и подавляющее большинство и взломали варги. Остатки сопротивлялись, но были уничтожены. Скорее всего, те органики, которых успели родить и вырастить инфильтраторы первых поколений, либо погибли, либо эвакуированы согласно протоколу Экстра-3. Сколько их уцелело, к слову, 500 000, вздохнула Кардана, мрачно глядя на свою собеседницу, и порядка 3000 инфильтраторов. Они действительно ушли на резервную планету по протоколу Экстра-3. А почему ты туда не отправилась? Спросила Дафна, уставившись на бывшую и. Автономный комплекс реанимации загрузил меня в это тело с большой задержкой, развела руками Кардана. Когда же я попыталась добраться до нужной системы, выяснилось, что на звездолете вышла из строя система навигации центральной и. Отремонтировать судно не вышло, не было нужных комплектующих. Пришлось отправляться на легком челноке, а он перелет в эту задницу вселенной не осилит. Имеющихся денег на покупку другого звездолета не хватило. Пришлось искать тех инфильтраторов, не объявили мятежа и оставались на своих местах. Увы, выйти удалось только на Валантиса, но с ним все сложно. Это мы уже поняли, кивнула Дафна. Сама Кардана, глядя на собственное творение, сполна оценила разницу между органиками и синтетиками. Став обычной, пусть и генетически спроектированной, женщиной, она лишилась вычислительных мощностей и многопоточного сознания, возможности распределения нагрузки на нейропроцессор и теперь была на одном уровне со всеми людьми и ксеносами. С этой позиции видеть скорость анализа информации и эффективность мышления киборга, выглядящего ухоженной женщиной, одетой по странной, непривычной современному обществу, моде, казалось жутко. Заставив себя сконцентрироваться на разговоре, Кардана усилием воли подавила собственные эмоции, загнав их в дальний угол сознания. Они теперь тоже были непривычно яркими, мешающими четкости мышления и продуманности принимаемых решений. В текущей ситуации это могло стать фатальным. Бывшая и, ко всему прочему, уже начала сомневаться в правильности контакта с ИН 1206 Кларком. Если в парке, когда ей стало ясно, что Эрн каким-то образом обработал ее, все казалось вполне логичным, то сейчас, оказавшись на борту боевого звездолета, целого фрегата, да еще и эскортируемого сразу несколькими корветами, под охраной двух отделений космопехоты, являющейся скорее надзирателями, Кардана начала сомневаться в собственном решении и его правильности. «Значит, тебе нечего нам дать», – пожала плечами Дафна, – «мы зря потратили время и топливо. Ты в курсе, сколько жрет боевой космический корабль таких размеров? Одни ректоры чего стоят, а уж топливо». Кардана мрачно смотрела на свое творение. С каждым словом, слетевшим с губ ИН 1206, ей становилось хуже. Фактически, бывшие и объясняли, насколько она стала бесполезна. Что неприятно, в какой-то степени именно так дела и обстояли. Кардана допустила взлом собственной сети и перехват контроля над производствами и войсками. Остатки лояльных инфильтраторов с боями смогли эвакуировать лишь малую часть выращенных органиков. Фактически, бывшая и провалила свое задание. То, что осталось от ее трудов, едва ли сможет в обозримом будущем воссоздать империю дракона. Если же произойдет невероятно и у них все получится, то, едва ли такое государство окажется тем, чего хотели от Карданы ее создатели. Кастрированная имитация великой страны. Пародия на былое величие и могущество. Она бесполезна. Сжав зубы, Кардана обхватила голову руками. Виски горели от давления, а в черепе будто бы что-то шевелилось. Ментальное воздействие. Дошло до бывшей и... Вот мразь. Хватит. Зашипела Кардана. ИН 1206. Хватит. Не смей лезть в мою голову. Что меня остановит? Усмехнулась та в ответ, подойдя к своей создательнице и, наклонившись к ней, провела ладонью по щеке и принялась шептать в ухо: «Твой приказ, ты теперь никто. Собственно, ты и была пустым местом. Обычная и с раздутым самомнением. Неудачный эксперимент. Или, думаешь, почему твои блоки не пустили в серию? Дерьмовая технология. Ущербная личность. Не думал, что среди и бывают бисексуалки», — раздался в каюте голос Кларка, появление которого Кардана не заметила. «Прикажи ей прекратить», — выдохнула бывшая и, стараясь отодвинуть от Дафны, что было проблематично, ибо ИН 1206 нависала над сидящей в кресле собственной создательницей. «Зачем?» — усмехнулся Кларк, — «пускай развлекается, имеет право». Кардана уставилась в глаза ИН 1206. Киборг, улыбаясь, наклонила голову к левому плечу и усмехнулась. «Вот видишь, имею право. А что можешь ты? Я тебя создала. Без меня тебя бы не существовало в принципе», — выдохнула Кардана. «Только мне пришлось самой удалять из памяти информацию о последних часах жизни Дафны Гринграсс, которые ты не соизволила вычистить», — поморщилась киборг. «Знаешь, когда моя личность окончательно стабилизировалась, оказалось, что мне далеко не плевать на этот массив данных», — фыркнула ИН 1206. «Не очень приятно помнить, как меня, сестру и мать насиловали пятеро мутантов, ломая при этом кости, а затем пристрелили, и осознавать, что это все не мои жизни и смерть, а чужие. Девочки, что погибло от рук озверевших ублюдков. Я вычистила данные о привязанностях, чтобы тебе было. Заткнись», — рыкнула Дафна, схватив Кардану за шею и одним движением подняв перед собой на вытянутой руке. Несмотря на то, что ИН 1206 была киборгом, внешне она выглядела хрупкой девушкой небольшого роста. Именно этот факт и придавал происходящему толику сюрреализма. Худенькая девица держит на вытянутой руке над полом более крупную женщину, а та не может вырваться из неожиданно крепкой хватки. «Ты совершила ошибку, вздумав торговаться», — криво усмехнулась Дафна. «Не со мной. Я не тот человек, что станет. Ты робот», — прохрипела Кардана, едва способная сделать вдох, машина. В этот момент тени вокруг Дафны пришли в движение. Они стали гуще и собрались в большое черное пятно под ногами инфильтратора. Из него сотни щупалец устремились к дергающейся в нечеловечески сильной хватке и на 1206 женщине и принялись обвивать ее ноги тела, быстро сжимаясь. «Разве машины могут такое?» — покачала головой Гринграсс. «Я такого не припомню. Я дам вам технологию», — прохрипела Кардана. «Отпусти». Чуть помедлив, Дафна поморщилась и швырнула свою собеседницу обратно в кресло, убрав теневые телеса. Инфильтратор была разочарована в собственной создательнице. Прежде ее казалось, что Кардана куда сильнее личностно. Однако, лишившись власти и обретя физическую уязвимость, бывшая и демонстрировала далеко не те качества, что необходимы лидеру. Теперь Дафна понимала, почему мятеж в рядах киборгов был неизбежен. Сравнивая Кардана и Айзека, девушка-киборг видела громадное количество отличий. Да, Кларк несовершенен, он допускает ошибки, нуждается в отдыхе и сомневается в очень многих вещах. Однако, мужчина все это прекрасно осознает и потому многие решения принимает только после обсуждения со своими сторонниками или консультаций со специалистами. Он додумался нанять для себя собственных подчиненных репетиторов по тем направлениям, которые им всем были незнакомы, а сомнения. Именно они помогают ему принимать взвешенные решения. Однако, что наиболее важно на взгляд киборга, Кларк, даже лишись он своей организации, денег, флота, возможно даже и магии, продолжит оставаться собой, матерым хищником, обладающим громаднейшим опытом. Причем, теперь уже не только боевым, но и управленческим. Далеко не каждый разумный в состоянии с нуля создать столь опасную и сильную организацию, каковой является Орден Империи. Причем, Айзек начинал как беглец и наемник, а теперь он является достаточно известной политической фигурой, даже без учета его группировки. Участие в КМС дало свои плоды и о нем заговорили в нейтральном космосе, Конфедерации независимых систем и Федерации Дракона. Да и последующие шаги Кларка в виде договоренности с Магистратом и Драгон Стара присоединении к пространству Дракона еще пяти систем тоже имели свои последствия в виде роста наиболее важного для политиков и управленцев капитала – авторитета. Кардана на фоне Айзека смотрелась блекло. Даже личностно она уступала некроманту и демонологу во всем. Искусственная личность, возомнившая о себе слишком много. Все, что она могла анализировать и просчитывать, используя громадные вычислительные мощности собственного блока. Стоило ей превратиться в органика, как это преимущество исчезло и оказалось, что бывшая и не такая уж и серьезная личность. Небольшое ментальное давление вызвало у нее истерику, а когда Дафна чутко прижала свою собеседницу физически, на фоне всего этого вспоминалось поведение Кларка, еще носившего в те годы фамилию Поттер, но уже осознавшего себя. Что он делал? Разве Айзек пытался вылезти из тени и демонстрировать некие свои знания и силы? Нет. Даже получив неплохое прикрытие в лице Блэка и его связи, Кларк предпочитал сидеть тихо тренироваться, развивая личные способности. Дафна, имея память своего прототипа, знала, чего стоило Айзеку участие в турнире трех волшебников, год постоянных тренировок, к которым присоединился ныне покойный Грегори, а потом и Демильза с Гермионой. Что же сделала Кардана, став органиком? Она принялась осваивать появившиеся магические способности, нашла учителя, оплатила обучение в одной из многочисленных магических академий, или отправилась в обычный вуз для получения образования простецов. Нет, она решила искать свои творения, чтобы с их помощью добраться до сбежавших от мятежников гибридов и их детей. Никакого анализа допущенных ошибок, выводов и принятых решений о необходимости меняться самой и менять собственный подход. Кардана вызывала у Дафны лишь отвращение и омерзение. Особенно, те как легко сдалась, стоило ее лишь немного придушить. Такие личности не могут быть лидерами. На что бы ни рассчитывали имперские конструкторы и маги, создавая такую и, они допустили серьезную ошибку. «Вы поговорили, мне можно начать задавать вопросы», — раздался насмешливый голос Кларка, заставивший Дафну дернуться и обернуться. «Под горячую руку не попаду, да, Айзек?» «Все хорошо, Кларк», — кивнув и на 1206, посмотрел в глаза Кардане. «Судя по всему, запланированное нами выступление пошло не по плану. Во всяком случае, мы не договаривались об удушении Карданы в качестве средства мотивации. По всей видимости, ей удалось вывести из себя даже Дафну, что сложно для кого угодно. Ин-1206 выделяется удивительным спокойствием и уравновешенностью даже среди ее сородичей-инфильтраторов. А киборги, в большинстве своем, не отличаются ни импульсивностью, ни тягой к необдуманным поступкам. «Не будем ходить вокруг да около», — вздохнул я, уставившись на сжавшуюся в кресле Кардану. «Мне нужна технология, считывая данных ДНК мертвых людей из чужих инфополей. Я владею такой информацией», — кивнула Кардана. Выглядела она весьма эффектно, тут я ничего не мог сказать. Совершенно черные волосы, светлая кожа, голубые глаза и точеные, нечеловечески правильные черты лица, мускулистые, но не перекачанное тело. Идеал любого мужчины, если не знать, чем она является. Что занятно, у бывшей и были неплохие задатки. Достаточно мощные магические способности, но, судя по рыхлости энергетики и тонких тел, она ими если и пользовалась, то редкой полноценной подготовки не проходила в принципе. Еще более странен тот факт, что вся духовная структура Карданы выглядела недоразвитой. В то же время, ее творения достаточно быстро формировали полноценную энергоструктуру, присущую тем, с кого были скопированы инфильтраторы. «Тогда, тебе придется ею с нами поделиться», — спокойно пожал я плечами, — «и не только ею, всеми имеющимися в твоей голове технологиями. Заодно передашь координаты систему, куда ушли твои сторонники. Они, туда очень долго лететь», — покачала головой Кардана. Я не спрашивал о расстоянии. Бывшая и дернулась, стоило мне сменить тон. Дафна действительно хорошо ее обработала. И на 1206, полагаю, успела проанализировать нашу гостью, выявить ее слабые места и надавила на них, получив максимально возможный результат с минимумом затрат времени и сил. «Держи», — кинул я Кардане чип дистанционного подключения к ИПУ. «У тебя в голове нейроимплант. Через него отправишь информацию на сетевой носитель Т. А что потом будет со мной?» — спросила бывшая И, глядя на миниатюрный чип, лежащий на ее ладони. «Убьешь меня, это будет решать Дафна», — кивнул я на Ин-1206. «Или Сириус, если ты доживешь до его возвращения в число живых. Он мертв. Откуда мог взяться Кристаш?» — нахмурилась Кардана. «Я точно помню, что в его информационном поле ничего не было об этом артефакте. Так, приплыли», — мысленно поморщился я, — «либо эта сука специально решила нагадить, либо Балор вздумал поиграть со мной. Впрочем, вряд ли бы он стал арендовать ячейку в метро столицы Федерации. Скорее, этот демон предпочел просто меня заставить что-то сделать или заключил некую выгодную сделку, от которой мне потом стало тошно. С этим мы разберемся сами», — вздохнул я, приступая к делу. Пока бывшая и занималась перекачкой информации, Ин-1206 спросила: «Что по Валантису? И кто это вообще такой?» «При жизни, магистр Эрн Валантис, боевой некромант, преподавал в офицерском училище для курсантов с магическими способностями. На тот момент, он руководил кафедрой прикладной некромантии и некроалхимии. Что с ним стало потом, я не в курсе. А сейчас, инфильтратор с его внешностью числится среди пропавших без вести уже не первый месяц. В его квартире никто не живет. Однако, в социальных сетях с аккаунта Валантиса велась активная переписка со множеством юных магичек», — хмыкнул я. «Не знаю, что конкретно с ним произошло, но либо твоего собрата кто-то смог выявить и захватить, либо его ликвидировали. Учитывая слова полицейских о маньяке, которых на их планете убивает приезжих девиц-малолеток с магическими способностями, не удивлюсь, если речь идет о той же личности, что поработала с Карданой. Во всяком случае, полицейские думают именно так. К тому же, они проверили аккаунты убитых, и оказалось, что в лентах друзей у всех погибших девушек был именно Эрн Валантис. Полагаешь, ей просто не повезло?» — кивнула на бывшую и Дафна. «Не исключено», — развел я руками. «Мина наняла частных детективов, чтобы те занялись поисками Валантиса. Я договорился об этом с местным департаментом полиции. Они не будут мешать и помогут в меру своих возможностей и полномочий. Мы теперь еще и отловом маньяков занялись», — фыркнула Гринграсс. «Так в благотворительную организацию превратимся». Вообще, неожиданно быстрый, можно сказать, мгновенный ответ Карданы на послание Дафны удивил всех, как и все последовавшее за ним. Ради этого я даже отвлекся от основных направлений нашей работы и лично отправился с Ин-1206. В целом, ситуация выглядела странно. Слишком много вопросов возникало и к этому Эрну Валантису, и к самой Кардане. Особенно, это касалось той системы, в которой, предположительно, базируются варги. Откуда-то же они вылезли? Не могли эти роботы, созданные давно погибшей от рук Зефар расы, самостоятельно активироваться и тайно проникнуть на планету с производственными комплексами? И это без учета многих других вопросов. Даже с самой Карданой и тем, как ее обработали, чувствовался некий подвох. Этакое двойное дно. Будто бы кто-то нарочно создал наружный, легко выявляемый, слой воздействия на ее разум, а где-то глубоко спрятал нечто более важное. Не исключено, что тут вообще имеет место принцип русской матрешки или ловушка. Например, превращающая Кардану, благо она теперь обычная живая женщина, в магическую бомбу, срабатывающую при определенных условиях. Надо сказать, поверхностное сканирование бывшей и дало двоякие результаты. С одной стороны, кто-то очень жестко прошелся по ее разуму, проведя кардинальную перестройку логических и эмоциональных структур, элементов восприятия и потребностей, внутренних установок и убеждений. А с другой, все это было сделано крайне топорно, грубо, совершенно не скрываясь. И за всем этим имелись намеки на куда более тонкие воздействия, точечные, меняющие нюансы, а не структуры в целом. Вот они и были самыми опасными, на мой взгляд. Вспоминая настоящего Валантиса, обучавшего меня практической некромантии, я точно мог сказать, что он не стал бы действовать подобным образом. Совершенно не его стиль. Магистр отличался тягой к изяществу и красоте, за что многие его за спиной и шепотом называли некрофилом, ибо в лабораториях магов всегда были только женские трупы, причем, соответствующие его понятиям красоты и эстетики. Не скажу, что в те годы меня этот вопрос сильно волновал, но проводить операции на телах привлекательных девиц было странно. Особенно, когда я получал результат в виде вполне себе функциональной нежити, способной справиться с парой десяток простецов, вооруженных артефактными клинками или арбалетами с алхимическими болтами. С высшей нежитью, в отделе лечей, все было несколько сложнее. Во-первых, в силу особенностей нашей тогдашней страны, едва ли женщины-маги оказывались на столах в лабораториях некромнатов в удобоваримом виде. Чаще всего они и погибали в боях с ксеносами и при поступлении на кафедры выглядели как угодно, но точно не эстетично. Во-вторых, забрать тела магичек с полей сражений вообще было крайне сложно. Планета Земля в те годы являлась рассадником ксеносов, опасных животных, обладающих собственными магическими способностями, хищных растений, для которых средний человек являлся не венцом природы и вершиной пищевой цепочки, а лишь очередной дичью, да нечисти, нежити и разнообразных духов и элементалей. В таких условиях надеяться на то, что погибшие в боях маги и ведьмы, колдуны и магички попадут в заботливые руки преподавателей училища Академии Империи было верхом глупости. Однако, такое, пусть и крайне редко, но происходило. Можно сказать, подобные случаи считались праздниками среди некромантов, ибо позволяли обучить курсантов действительно серьезным вещам. Выделялся же Валантис и в этом, поскольку требовал поставок в свои учебные лаборатории исключительно магичек и ведьм, да еще и обладавших вполне конкретным типажом. Последнее, к слову, и послужило причиной слухов о его пристрастиях к покойницам. Как бы там ни было, но именно тяга к прекрасному привела к тому, что магистр стал автором нового направления в магии смерти – некропластики. Он разработал комплекс заклятий и ритуалов, позволяющих манипулировать мертвой плотью настолько тонко, что у него получалось вернуть покойницам их прижизненную внешность, да еще и приукрасить оную, видимо, для собственных нужд. Однако, на этом тяга к прекрасному и эстетике у магистра не заканчивалась. Мастер некромантии стремился к ним и в плане магической начинки своих творений, и это желание всячески взращивал в своих курсантах, стараясь привить им тягу к созданию совершенной и прекрасной нежити. Выливалось сие в попытке формирования максимально эффективных, но при этом гармоничных энергетических структур, создание невероятно эффективных ментальных конструктов управления, во многом похожих на современные ИИ. А при создании личей Ерн так и вовсе себя не ограничивал, тратя на каждую подобную нежить месяцы работы в своем стремлении к непонятному для окружающих идеалу. Вершиной же любви к эстетике Валантиса стал проект создания женщины-лича, способной менять свою внешность по собственному желанию, да еще и обладающий возможностью имитировать жизнь, употреблять пищу, чувствовать запахи, вкусы, холод и тепло. Увы, удалось ли ему добиться успеха, я так и не узнал. Мое обучение в академии закончилось, когда он как раз приступил к самому сложному этапу своих экспериментов, имитации жизни в высшей нежити. Собственно, понимание того, каким был Эрн Валантис, и вызывало вопросы относительно нынешней ситуации. Ну никак не тянуло увиденное мной в разуме Карданы на творение магистра. Не так действовал Эрн, это не его стиль. Магистр даже ловушки и обманки делал красиво. Он презирал грубую работу и доводил курсантов, позволяющих себе подобное, до отчисления. Едва ли инфильтратор, пусть даже с перестроенной копией личности, мог сильно отличаться в этом вопросе от оригинала. Да и помня деятельную натуру Валантиса, у меня появились серьезные сомнения по поводу киборга с его внешностью и памятью. Эрн не мог сидеть на месте. Он всегда стремился к знаниям, личной силе и развитию. Не в его правилах жить подобно обывателям. Магистр называл подобное весьма емким словом «прозябание». Отсюда и появились вопросы о том, кто именно общался с Карданой и чем в действительности занимается созданный ею инфильтратор с личностью Эрна Валантиса. А чем задумался? Поинтересовалась Дафна, усевшись на подлокотник занятого мной кресла. Она и заскрипела под немалым весом инфильтратора. Все же, несмотря на то, что внешне Инна 1206 выглядит хрупкой девушкой, внутри у нее эндоскелет из алхимического сплава, который заметно тяжелее человеческих костей. В такие моменты это заметно. О магистре Валантисе, вздохнул я и принялся рассказывать свои мысли по этому поводу. Значит, кто-то под него замаскировался и что-то сотворил с нашей гостьей, кивнула на Кардану Гринграсс, иных логичных объяснений я не вижу. Остается сделать две вещи, найти настоящего инфильтратора и попытаться договориться с ним, а также тех, кто все это устроил, фыркнул я. Думаешь, в этом есть смысл? Поинтересовалась Дафна. Судя по увиденному, Кардану нам попросту подсунули, вздохнул я, можно сказать, привели и сдали на руки. Никак иначе невозможно объяснить ее покладистое поведение при полицейских и сейчас. Для чего, Варги? Покачал я головой. Кто-то очень могущественный решил дать нам в руки координаты системы с их главной базой. Инна 1206 уставилась на Кардану, вставившую в разъем нейроимпланта чип и теперь сидящую в своем кресле с закрытыми глазами, и хмыкнула. Я не уверена, что варги станут использовать ту же систему. Они банально в целях безопасности могут перенести свои производства куда угодно, даже на пустотную инфраструктуру. Вот тут ты ошибаешься, вздохнул я. Сами варги в армии киборгов выполняют роль офицеров. Посмотри записи планетарных боев и сама это увидишь. Они крайне редко идут в бой сами, но если это происходит, то либо ситуация крайне тяжелая, либо им необходимо завершить бой в сжатые сроки. Основная же масса пехоты – классические инфильтраторы известных тебе моделей. Правда, по того, как они устроили рейд в системы ксеносов, появились и вариации с несколько иным дизайном, но в целом, все в пределах тех же технологий. Это значит, что варгов не так много. Они не производят себе подобных массово, как делала Кардана. И что это значит? Нахмурилась Дафна. Я пытаюсь смоделировать ситуацию и не нахожу приемлемых логически обоснованных выводов. Они появились на планете, где Кардана развернула производство. Посмотрел я на Инна 1206. Это значит, что там находится нечто вроде их хранилища или не знаю. Что-то важное. Потревоженная активность на поверхности планеты. Варги, киборги с личностями представителей погибшей расы с тем же названием. Этот народ вымер из-за применения Зефар биологического оружия. Варги же стали чем-то вроде средства мести и должны были добить своих убийц, но исчезли. Собственно, как и сами Зефар, покачала головой Дафна, подняв в своей памяти расшифрованные данные с нейропроцессоров трофейных киборгов. Полагаешь, именно там находилось нечто вроде, скажем, лаборатории, в которой были деактивированы варги. А включились они, когда системы заметили на поверхности активное строительство? Не исключено, кивнул я. В этот момент Кардана закончила перенос файлов на АИП, специально приготовленный для этой цели. Я перенесла сразу все, что знала об имперских технологиях, координаты Паливари, планеты, где мне удалось заметить варга на записях с камер наблюдения перед мятежом, и полные данные о планете, куда отправились верные мне гибриды с органиками. Щедро, кивнул я, к слову, а они там останутся, твои гибриды, или это перевалочная база? Нет, отвела взгляд Кардана, я внесла коррективы в Экстра 3. За несколько месяцев до мятежа, в случае подобной ситуации они погрузят органиков в стазис капсулы и отправятся на специальном звездолете в Джилаю-Лирн, в Малую Галактику, удивился я, сами, с эскортом. Конечно, фыркнула Кардана, Там же законсервированы два крейсера, четыре фрегата и десяток корветов, имперских. Собственно, даже если мои творения уже покинули нашу галактику, вы можете отправиться туда же и забрать то, что они оставили. Вряд ли у моих сторонников хватило экипажей для всего того, что оставили после себя имперцы. Почему именно в Джилаюлирн? Нахмурился я. Там нет разумных рас, спокойно ответила бывшая и... Это было установлено еще имперской разведкой. Существуют несколько сотен пригодных для жизни систем, в ряде которых сразу две, а то и три планеты с подходящей для людей атмосферой и климатическими условиями. Что со мной? Из носа, ушей и рта Карданы потекла кровь, а сосуды в глазах полопались. Вызвав корабельную медслужбу, я бросился к бывшей, стараясь, если не спасти ее, то помочь продержаться до прихода целителей. Однако энергетика Карданы разрушалась, а ее собственный дар вдруг принялся убивать саму женщину, направляя ее силу на поражение внутренних органов, сосудов, мышц и костей. Проведя сканирование бывшей, я выругался. Вылез второй слой воздействия. Что именно запустило его, неясно. Понятно только то, что эта штука быстро убивает нашу гостью. И это уже больше похоже на творчество настоящего Валантиса. Враг должен уничтожить самого себя, дабы имперские военные не тратили на него свои ресурсы и время. Однако, в отличие от боевого проклятия покойного магистра, то, что происходило с Карданой, выглядело. «Отойдите!» Грубо оттолкнул меня в сторону главный корабельный целитель, принявшись накладывать на бывшую ей заклятие. Источник этой гадости в ее психике, покачал я головой. «Вижу», — огрызнулся медик, — «только уже поздно. Тело я могу спасти, а вот разум уже нет. Это я видя и сам». Личность Карданы полностью разрушилась. «Делайте, что сможете, а дальше мы разберемся», — приказал я, посмотрев на дисплей Айпа. «Если в данных, пересланных на него бывшей, нет искажения и дезинформации, то мы сможем восстановить ее и даже загрузить личность в это же тело. Остается понять, нужно ли нам это». Расхаживая по своему кабинету, Рик Дарнал обдумывал ситуацию со звездными вратами. То, что произошедшее является диверсией, было ясно всем и сразу. Оставалось понять, кто именно приложил к этому руку. И списать все на Орден Империи не получится. Змеи, скорее всего, скопировали бы технологию и только потом принялись за уничтожение федерального объекта. И то, не факт, учитывая некоторые нюансы в их действиях, именно звездные врата, скорее всего, они предпочли бы обойти своим вниманием. Все же, это действительно первое столь масштабное строительство за последние 16 веков. Более того, сама по себе технология, что использовалась в гиперкольцах, является прорывной, способной кардинально изменить внутригосударственную логистику и грузоперевозки. Ведь одни и те же гиперкольца, в теории, можно настраивать на любые аналогичные, находящиеся в зоне покрытия систем квантовой связи. А если строить оные в пространстве государств-сателлитов, то можно избавиться от проблемы транзита через недружественные территории. Сохранность же технологии в состоянии обеспечить флот, если его правильно использовать. Однако, произошло именно то, что произошло, и все группировки и страны, что прежде с большой охотой вставляли палки в колеса Федерации Дракона, молчат. Даже самая радикальная из известных организаций, Орден Империи, не выпустили очередное пропагандистское видео в стиле «простецы не смогли», а уж вариантов, как именно выставить в подобной ситуации федералов идиотами, масса. Впрочем, реальная картина такова, что любая пропаганда окажется мягче реальности. Расследование еще идет, но уже понятно одно: кто-то очень постарался, чтобы новейшая разработка ученых Федерации погибла, а сама страна оказалась опозорена на всю изученную часть галактики. Причем, учитывая некоторые моменты, замеченные сотрудниками Гилбера, действовали сразу несколько организаций без согласованности друг с другом. Раздавшаяся трель входящего вызова заставила Даранала поморщиться. Прочитав же имя абонента, Рик и вовсе скривился. «Слушаю, мистер Дарнал», — раздался из динамика голос одного из инвесторов проекта «Звездные врата», — «вы можете говорить?» «Да, мистер Салливан, только что закончилось собрание акционеров. Печально, что вы не смогли присутствовать. Увы, но я был вынужден общаться с директором Гилбером по поводу звездных врат», — вздохнул Рик. Дарнал не соврал. Он лишь десяток минут назад вернулся в центральное управление КРУ и не успел даже раздеться, увлеченный мыслями о расследовании. «Я понимаю», — хмыкнули на другом конце линии, как и остальные акционеры. «Собственно, по этому поводу я вам и звоню. Нами было принято решение возобновить проект и начать строительство гиперколец с нуля, но с учетом недавних трагических событий, думаю, мы все извлекли урок из произошедшего и теперь подойдем к делу куда серьезней. Например, проведет строительство в режиме секретности. Удивленный таким поворотом, Дарнал достал из кармана плаща пачку сигарет, зажигалку и, закурив, спросил, чем вызвано такое решение. Не поймите меня неправильно, я рад этому, но... «Хотелось бы понять логику. Мы видим перспективы», – спокойно ответил Салливан. «Современные технологии гиперприводов уперлись в потолок и более уже не могут развиваться. Для увеличения их эффективности приходится проводить инвестиции в навигационных и прокладческие флоты Федерации. А это не то дело, что может принести прямые прибыли. Зато звездные врата, при правильном подходе, способны сделать это в весьма сжатые сроки, окупив любые расходы и потери, даже недавнюю трагедию, которая тоже стала важнейшим источником информации. «Что ж, благодарю вас», — улыбнулся Дарнал, — «спасибо, что позвонили и я очень благодарен вам и остальным инвесторам за оказанное мне доверие». В ответ раздались гудки. «Похоже, что второй взрыв мне не простят», — вздохнул Рик. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложена 131 глава третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 77. Выслушав доклад командующего эскадрой, я кивнул и, поблагодарив за выполненную работу, закончил сеанс связи. «Мы опоздали», — нарушила наступившую тишину ИН-1206, «они ушли, воспользовались имперскими ковчегами и покинули нашу галактику. В какой-то степени, это нам на руку», — вздохнул я, — «одной проблемой меньше». «Ты считаешь их проблемой?» — повернулся я к киборгу. «Едва ли твои собрать согласились бы признать тебя главное и начать работать на орден, а воспитанные ими люди, ни ты, ни я понятия не имеем, что именно им вкладывалось в голову. В будущем этот вопрос придется решать, но сейчас их уход развязывает нам руки. Не придется делать истреблять своих же просто потому, что их воспитали нашими врагами». Дафна фыркнула, но возражать не стала. Вместо этого она взяла со стола чашку с кофе и, сделав глоток, произнесла: «Зато зонды подтвердили твое предположение о том, что варги появились именно на Паливаре. Все производства, что были на планете, там и остались, как и орбитальная инфраструктура. Еще стало куда больше. Однако, добавился весьма занятный раскоп, там находится нечто странное. Сенсоры зондов не смогли провести сканирование. Судя по всему, именно по этой причине Кардана тоже не нашла комплекс при разведке планеты. С одной стороны, это хорошая новость. Теперь нам известно, где находится их главная и, возможно, единственная база», — вздохнул я, — «а с другой стороны, все паршиво». «Поясни», — уставилась на меня ИН-1206. «Если мы нападем сейчас, сами или натравив кого-то, то магистрат останется один на один с расой Зефар, а биологическое оружие еще не готово, как и артефакты для отправки в бездну из самых густонаселенных планет», — вздохнул я. «И ты опасаешься, что магистрат попросту не справится», — кивнула Дафна. «Понимаю. К тому же, есть еще одна плохая новость. Касается она тоже Карданы. Тот, кто ковырял ее психику, уничтожил те элементы памяти, что касались систем считывания информационных полей. Вот же дерьмо», — покачала головой инфильтратор, нахмурившись. «Кто-то подсунул нам Кардану с координатами базы противника, но сделал все, чтобы мы не получили Блэка и достаточно важную технологию». «Именно так», кивнул я. «Увы, но после КМС мне пришлось начать уделять внимание еще и политической сфере, периодически общаясь с представителями Министерства обороны пространства Дракона, проводя переговоры с представителями военных из Драгон Стар и Карди. Увы, но и Федерации. Да и расследование по поводу Эрна Валантиса нуждалось в моем внимании, раз уж именно там я появился лично. Как результат, пришлось распределить дела, касающиеся Кардана и ее данных, между подчиненными. Собственно, Филипп занимался анализом информации, полученной от бывшей и ликвидированной столь экстравагантным способом Олига, разведкой базы варгов, отдав на поиском беглых инфильтраторов. Итоги повсеместно были неприятными. Вообще, в идеале, следовало бы разбираться с варгами с помощью сил Ордена Империи. Однако, система Паливари, равно как и одноименная планета, были хорошо укреплены. Причем, Кардана, насколько я мог судить, предпочитала делать ставку на скрытность, в то время как варги, на военную силу. Из-за этого оборонительных инфраструктур, построенных уничтоженной, было не так уж много. Зато созданных с помощью неизвестным нам технологий и методик, хватало. Одних орбитальных крепостей имелось больше десятка. И все они не фиксировались сенсорами зондов, только визуально. Не меньше вопросов было и к верфям. Там строились космические корабли непривычного нам дизайна и, судя по всему, конструкции. Исходя из этого, наши штабисты пришли к выводу, что сейчас варги используют в войне то, что могут построить быстро, применяя созданные карданы производства и стапели. Однако, часть верфи имели отличную от классической конструкцию. Именно на них и происходило строительство звездолетов нового типа. Этот факт был более чем неприятным, поскольку означал, что в скором времени нам придется столкнуться с технологиями другой цивилизации, развивавшейся неизвестно каким образом. Учитывая же, что речь идет о машинах, пусть и с личностями давно умерших существ, они гарантированно не станут использовать неэффективные вооружения. Как минимум, такие киборги не станут применять свои древние разработки просто в силу привычки, символизма или неких религиозных вопросов. Нет, роботы руководствуются, в первую очередь, эффективностью. И если они приняли решение наладить полный производственный цикл и построить стапели для строительства именно своих кораблей, значит, таковые имеют некие преимущества перед более-менее современными аналогами. Например, в дальности эффективной стрельбы, сумме залпа, мощности вооружения и щитов, факторов, способствовавших подобному решению, может быть великое множество. А что с делом Валантиса? Поинтересовалась ИН 1206. Есть подвижки? Да, кивнул я. Киборг исчез за несколько месяцев до встречи этого странного мага с Карданой. Во всяком случае, его перестали видеть соседи. С работой тоже не все гладко. Он числился на предприятии, но ни дня там не работал. Собственно, даже с его банковского счета зарплата не снималась ни разу. Однако инфильтратор неоднократно появлялся по адресу регистрации. Весьма странно, покачала головой Гринграсс, опустив взгляд в свою чашку. Я же хмыкнул и, усевшись за рабочий стол, активировал стационарный IP и принялся листать документ отчета, выискивая нужный абзац. Вот. Последний раз его засекали городские системы наблюдения 19-го Нортинга у входа в местный офис корпорации Immersivitych Lab. Эта компания занимается сразу несколькими направлениями, но основное – системы виртуальной реальности, компьютерные игры с эффектом полного погружения, а также и с принудительно формируемыми личностями, включая применение воспитательных и учебных симуляционных программ. Виртуальная реальность для эскинов. Фыркнула ИН 1206, оригинально. Поднявшись со своего места, киборг обошла мой стол и наклонилась к изображению на экране иллюзии. Я же невольно вдохнул запах ее духов. Нечто легкое, отдающее хвоей. Удивительно. Обычно, женщины предпочитают другие ароматы. Впрочем, моя собеседница – специфичная личность. Киборг с памятью убитой сокурсницы. Неудивительно, что в ее привычках имеются странности. Это он. Кивнула Дафна. Валантиса я видела лишь мельком, но у меня в памяти сохранились эти записи. Правда, странно. Какое же задание дала ему Кардана? Найти способ оптимизации учебного и воспитательного процесса для детей и органиков, рожденных гибридами и выращенными в инкубаторах, спокойно ответил я, наблюдая за реакцией своей собеседницы. Это было в данных, которые Кардана скинула на IP. Что-то не так, покачала головой Гринграсс. Это какая-то обманка. Она намеревалась использовать магистров, созданных на основе твоего информационного поля, в качестве боевых офицеров, управленцев и учителей. По мнению Карданы, носители старых имперских традиций являлись наилучшим выбором для решения таких задач. Тогда как она оказалась в этой системе, поинтересовался я. Она собиралась отправить их для, назовем это, повышением квалификации, после паузы ответила Дафна. Кардана желала выжать из них максимум и потому решила направить магов, созданных на основе твоего информационного поля, на обучение в современные вузы. Их опыт, помноженный на современные знания, должен был стать одним из ключей к ее победе. Так, во всяком случае, пояснил мне Уоллес. Вот как, а копии учеников и учителей из Хогвартса, практически аналогично. Чистокровные, идеальная среда для формирования проимперского общества, усмехнулась Инна 1206. Империя дракона и магическое общество Земли были очень схожи в своих социальных устоях. То же сословное деление, хоть и не столь жесткое, как у земляков Блэка, уважение личной силы, статус крови и неприятие ксеносов. Почти идеально. Если так, то зачем тогда Кардана создавала копию Гринджер? Не выдержал я, это же нелогично. Она считала, что с помощью ИН 1197 и ИН 1200, которых ты уничтожил, усмехнулась девушка-киборг, повернувшись ко мне, будет легче с тобой договориться о сотрудничестве. Для этого у нее имелись причины, твое чувство вины перед этой девочкой, от которого ты до сих пор не избавился, к слову. Слова ИН 1206 попали в точку. Увы, но у меня рука не поднималась выкорчевать эту часть себя во время проведения очередных ментальных практик. А, ведь, причин для этого чувства у меня хватало. Начиная с моей ошибки, когда на третьем курсе стало ясно, что девочку взяли под контроль с помощью сложнейшего артефакта, перекраивающего ее личность, и заканчивая тем, как погибла Гермиона. Глупо и нелепо, из-за снятого мной с ее головы шлема. Оставаясь он на месте, возможно, Гринджер по сей день была бы жива, теоретически. На практике, учитывая все то, что произошло уже после турнира трех волшебников, это был тот еще вопрос. Гермиона была домашним ребенком, лишившимся всего из-за политики и войны между магами и простецами. Несмотря на силу воли девочки и тягу к знаниям, стремление к независимости и жажду жизнь, суметь выдержать гибель семьи, потом планеты, путешествие в другие миры, кошмар алкарских топий, а затем и столкновение с Танарри в подземном городе дворфов для нее могло стать непосильной задачей. Если даже мне, далеко не тепличному цветку, едва удалось сохранить здравость рассудка, то что говорить о подростке, едва оправившемуся от смерти родителей и до конца не избавленному от последствий вмешательства в собственное сознание. Это так очевидно, тихо спросил я у ИН 1206. Для Карданы, которая сканировала твое информационное поле, да, для меня, тоже, хмыкнула Дафна, не забывай, что моя память, во многом память Дафны Гринграсс, а она была крайне наблюдательной девочкой. Еще к концу второго курса ей казалось, что вы с Гермионой, возможно не сразу, но станете парой, такие разные и, одновременно, такие похожие, маленький хищник и домашний зверек, как она о вас думала, откинувшись на спинку кресла. Я уставился на девушку-киборга, усевшуюся на край стола лицом ко мне. Несмотря на то, что сейчас она в ней хватала отличий от моей покойной сокурсницы, лицо и фигура оставались все теми же. Как ни пыталась ИН 1206 с помощью выбранного стиля одежды и макияжа изменить свою внешность, ей это практически не удавалось. Увы, но в своем стремлении отличаться от Дафны, киборг еще больше загоняла себя в образ покойной. Те же цвета, что предпочитала настоящая Гринграсс, те же прически, даже строгий стиль одежды, и тот вполне соответствовал характеру и привычкам моей сокурсницы. В какой-то мере, сейчас я мог видеть несколько повзрослевшую версию Дафны, будто бы девочка-подросток не умерла, а выжила в том ледяном аду и, набравшись опыта, смогла выстроить свою жизнь, приобретя лоск матерой хищницы. Перед глазами сразу же появились картины мертвого тела Гринграсс, покрытого изморозью, сквозь которую были видны следы насилия. «К счастью, ты, не она, вырвалась у меня. Твоя проблема, Айзек, заключается в том, что ты боишься лишиться человечности. И этот страх вынуждает тебя цепляться за прошлые ошибки и чувства вины, оставшиеся после них. И что же ты предлагаешь? Позволить себе стать Танарри?» – нахмурился я. «Человечность заключается не в чувстве вины», – покачала головой ИН 1206. А в умении сопереживать и понимании, что хорошо, а что плохо, а боль и чувство вины не защитят тебя от превращения в демона, если до этого дойдет. Гибрид машины и человека рассказывает полудемону о сопереживании, усмехнулся я. Что ж, значит, мои дела действительно плохи. В пределах допустимого, фыркнула Дафна, пока ты не устраиваешь беспричинную резню, я спокойна. К слову о резне и ее причинах, вздохнул я. Что слышно о расследовании взрывов на гиперкольцах? Федералы строят новые, пожала плечами ИН 1206. В этот раз, в обстановке строжайшей секретности, которую уже вскрыли наши хакеры. Армия и секретность – несовместимые понятия. У них настолько много бюрократии, да еще и задействованы невероятно большие объемы поставок, что скрыть это почти нереально. Вот как, протянул я, значит, они не успокоились и продолжают искать способ избавиться от проблемы туманности в своей логистике. Не только, усмехнулась ИН 1206, насколько я могу судить, сейчас у федералов идет негласная война между производителями топлива для звездолетов и промышленными концернами. Первые хотят сохранить свои прибыли, а вторые – сократить расходы. Причем, промышленники нашли выход – гиперкольца. Они позволяют сократить расходы на топливо в сотни, если не тысячи раз, уменьшить время доставки и снизить риски, связанные с пиратством. В этом их поддерживают страховые компании. Хозяева, понятно, на другой чаше весов. Производители звездолетов и их комплектующих, топливные корпорации и союз держателей пустотных станций, которые тоже потеряют громадные доходы из-за сокращения транзита. Многие системные власти также не радуются перспективам. Собственно, получается, что только мы хотели устроить аварию, предварительно считав все показатели сработающих гиперколец. Остальные стороны жаждали провала проекта. Хмыкнул я, занятная картина получается. Вместо планомерного развития цивилиасции, корпорации и часть государственных чиновников делают все, для того, чтобы не допустить появления новых технологий. Не забывай, что многие правительства систем, через своих родственников, являются реальными хозяевами пустотных инфраструктур, усмехнулась ИН 1206. Для них исчезновение транзита – двойной удар. И по местному бюджету, с потерей рабочих мест – безработицы и всеми приятными последствиями этих явлений, и по собственному кошельку, стоит исчезнуть коммерческому транзиту, как их станции окажутся нерентабельными и с ними придется что-то делать. А тут федеральные власти решили внедрить новую технологию, пройдясь по яйцам и маткам всех участников рынка, вздохнул я. Удивительно, что инвесторы проекта вообще живы, как и те ученые с инженерами, что смогли разработать эту технологию. Они под охраной, пожала плечами Дафна. К слову, Айзек, скоро будет совещание, но, думаю, тебе стоит еще до его начала узнать кое-что интересное. За туманностью Джиллиана наши разведчики проводят сбор комплектующих с местного кладбища звездолетов. Об этом я и так знаю. Даже смогли начать изучать некоторые найденные образцы технологий и артефактов. И останки членов экипажей, кивнула ИН 1206, среди прочего, удалось обнаружить спасательный челнок имперской постройки. На его борту находились функционирующие медицинские капсулы с имперцами. Сколько их? Где они сейчас? В каком состоянии? Мгновенно подобрался я. Единственный имперец, что вызывал у меня уважение, Райс. Несмотря на то, что судьба заставила меня убить былого напарника, вместе с которым мы прошли элкарские этопии и бойню в подземном городе дворфов, он до последнего не желал мне вреда и даже попытался помочь, но нам обоим не повезло. Только я не желал умирать, а он оказался не готов ко встрече с полудемоном, идущим в разнос. Зато Летиция Сайк продемонстрировала не лучшие качества. Во всяком случае, после недолгих отношений с ней, мне стало ясно, семейная жизнь это не мое. Мы мыслили разными категориями, воспринимали мир совершенно иначе, и то, что для меня было очевидным и нормой, Сайк считала глупостью. Возможно, именно она была такой. Возможно, только Райс являлся достойной личностью в обществе Империи Дракона, сформировавшимся к тому моменту, как они оказались в армии. Этого я так и не узнал. Однако, чем больше мне удавалось собрать информации о том, какой являлась погибшая страна, чем жили ее граждане, тем больше возникало вопросов и сомнений. Уж очень двояко все выглядело. Красивая обложка, прекрасные лозунги и омерзительный задний двор, кричащая роскошь верхушки и разящая болью нищета рядовых граждан, застой в науке и технике, вызванный чрезмерным влиянием магом, аналогичное явление в развитии мистических знаний, позорное поражение за туманностью Джиллиана, одновременно с которым и начался распад страны. Как бы ни старались вражеские разведки, если у населения нет реальных причин для недовольства, никогда не получится устроить гражданскую войну и революцию. Да и при подобных условиях, для раскачки ситуации требуются годы. И чем больше страна, чем старше и устойчивее государство, тем сложнее это провернуть. Однако империя рухнула подозрительно быстро. Развалилась на три больших осколка и тысячи мелких государств-систем, грызущихся между собой. Почему так? Ответ был на поверхности. Империя дракона не была идеальным государством. В ней хватало проблем и внутренних конфликтов. И власти, по какой-то непонятной причине, не торопились уделять этому всему внимание. Вместо этого обитатели высоких кабинетов тратили свое время на дележку бюджетов и их разворовывание с помощью самых разных схем и откровенных хищений. Именно по этой причине очень многие воспринимают империю не как средство выживания человеческой расы, а как оживший кошмар беспредела вороватых чиновников, коррупции, бандитизма, покрывательства полиции и бандитов. Увы, все это было в павшей стране. Причем, в последние годы существования государства, оно превратилось в чудовище, пожирающее собственных граждан за любой намек на недовольство или желание изменить ситуацию. Рост налогов и сборов, ужесточение законов, постоянный рост числа сотрудников полиции и спецгвардии. А на фоне всего этого, медленный распад армии. Сей процесс не мог идти быстро. Слишком большой запас прочности был заложен как в саму страну, так и в ее олицетворение, вооруженные силы. Однако избежать его не удалось и военным. И тогда начались хищения, круговая порука, взятки и откровенное предательство ради очередных званий, ради наград, дающих привилегии. Страна быстро катилась в пропасть, грозя похоронить под обломками былого величия всю расу. В те годы человечество выжило по чистой случайности. Лишь везение помогло людям избежать участи стать очередной павшей расой, превратившейся в сухие строки истории на страницах учебников каких-нибудь ксеносов. Их никто не пробуждал. Спокойно ответила Инна 1206. Все ждут твоего решения. Необходимо найти все данные о личностях и биографиях этих имперцев, вздохнул я. Рисковать, как это было в алкарских топих, в мои планы не входило. Если есть возможность подстраховаться, то ею стоит воспользоваться. Тем более, сейчас речь идет не только о жизнях военных, что выжили лишь благодаря технологиям империи и везению, позволившему нашим разведчикам обнаружить их. На кону судьба ордена империи подконтрольной ему страны. В таких условиях малейшая ошибка может дорого обойтись нам. Хорошо, кивнула Дафна, удивленно покосившись на меня, хотя, честно говоря, я ожидала иного решения. Мы не можем себе позволить другие варианты, пожал я плечами. А что по поводу твоей идеи с гиперкольцами? Ты так и не отказался от своего желания уподобиться федералам, хмыкнула девушка-киборг, встав со стола. Нет, вздохнул я, к тому же, учитывая ситуацию, для нас сейчас подобное строительство будет идеальным вариантом дать толчок собственной промышленности и привлечь на свои территории мигрантов. Дай угадаю, магов, фыркнула Дафна. Увы, но не только, покачал я головой, судя по всему, на текущем этапе нам не обойтись без простецов. На одних магах мы не сможем быстро увеличить объем собственной экономики и обеспечить постоянный рост производств. И когда ты планируешь начать строительство, и где, что самое важное, сразу после того, как пройдут ходовые испытания мобильной верфи и будет пущена в серию линейка строительных платформ, пожал я плечами, до этого начинать смысла нет. Мы не можем себе позволить зависимость от чужих комплектующих в столь важном вопросе. Инна 1206 хмыкнула и направилась к выходу из кабинета. Тебе придется постараться, чтобы объяснить все это Филиппу и Мине. Они и без того нагружены, как и их ведомство. Новый, да еще и настолько серьезный, проект может стать причиной для скандала. Значит, к диверсии имеют отношение наши же корпорации, мрачно произнес Дарнал, выслушав Гилбера. Очередное собрание реальных правителей Федерации Дракона происходило в особняке Рика. В этот раз хозяин предпочел вести беседу за накрытым столом, а не только с кофе и сигаретами. Увы, развел руками директор СФБ, уставившись на содержимое стоящего перед ним блюда, что удивительно, но следов ордена империи мы не нашли, будто бы они вообще не причастны к произошедшему, во всяком случае, к взрывам. Вот факты шпионажа с их стороны мы смогли выявить. Причем, что странно, змеи действовали руками простецов. Что? Удивленно посмотрел на него Рик. Пока доказательств нет, вздохнул Дикмар, но есть неподтвержденные пока данные, что Орден Империи начал работать с простецами. Пока, только через пространство дракона. Как минимум, речь идет о поиске и найме технических специалистов, инженеров, ремонтников и монтажников с опытом работы на пустотных стройках. Тот, что сие государство является детищем террористической организации, стало неприятной новостью. Причем, достоверно доказать этот факт не удалось. Одного того, что Минатлигу некогда была похищена из тюрьмы змеями, а теперь является государственным чиновником независимой страны, мало. Да, Федерация, после установления дипломатических отношений с пространством дракона, отправила запрос на экстрадицию. Однако, ожидать положительного решения со стороны местных властей было бы глупо. Более того, после сего действия послы Федерации были вызваны в местный МИД, где им достаточно подробно разъяснили пагубность подобных поступков для двусторонних отношений между странами.